Глава 15. Ребусу оставалось всего три шага до двери подъезда, когда его вдруг окликнули по имени. Руки, которые он держал в карманах пиджака, инстинктивно сжались в кулаки. Обернувшись, инспектор оказался лицом к лицу с Каферти. «Какого черта тебе надо?» Каферти помахал рукой у себя перед носом. «Фу, ну ты и набрался!» «Я пью, чтобы хоть на время позабыть о таких, как ты. Значит, сегодня ты зря потратил деньги. Я хочу тебе кое-что показать». Распахнув дверь своего Бентли и жестом пригласив Ребуса садиться, Каферти протиснулся за руль. Ребус открыл противоположную дверь и заглянул внутрь. «Куда поедем?» «Совсем не в безлюдное место, если тебя это волнует. Там, куда мы едем, полно народу». Двигатель загудел. Ребус понимал, что после двух кружек пива и двух порций виски его мозг едва ли способен живо соображать, однако залез в машину. Каферти протянул ему жевательную резинку, и Ребус, взяв пластинку, стал ее разворачивать. «Как идет мое расследование?» — поинтересовался Каферти. «Как видишь, обходимся без твоей помощи». «Не забывай, кто направил вас на правильный путь!» — Каферти едва заметно усмехнулся. «Они ехали в восточном направлении через Марчмонт». «Как дела у Шиван?» «Отлично. Значит, она не бросила тебя в трудном положении?» Ребус пристально посмотрел на профиль сидящего рядом Каферти. «О чем это ты?» «Слышал, она здорово разбрасывается». «Ты что, следишь за нами?» Каферти снова чуть улыбнулся. Ладони Ребуса, лежавшие на коленях, опять непроизвольно сжались в кулаки. «Стоит только дернуть руль, и Бентли врежется в стену. А можно еще обхватить жирную шею Каферти и как следует сжать. Замышляешь недоброе, Ребус?» — спросил Каферти. «Я налогоплательщик, запомни. Причем по высшей налоговой ставке, а это делает меня твоим работодателем. И это согревает тебе душу». «Конечно. Тот депутат, что сиганул с крепостной стены, с ним что-нибудь прояснилось?» «А тебе-то что?» «Да ничего», — Каферти помолчал. «Просто я знаю Ричарда Пеннена». Он повернулся к Ребусу, удовлетворенный произведенным впечатлением. «Встречался с ним пару раз», — добавил он. «Будь добр, поведай заодно еще и о том, как он впаривал тебе партию оружия». Каферти рассмеялся. «У него доля в издательстве, которое выпустило мою книгу. А следовательно, он был на презентации. Между прочим, жаль, что ты не смог прийти». «Приглашение пришло очень кстати, как раз туалетная бумага закончилась». «Мы встречались еще раз, когда тираж перевалил за 50 000 в отдельном кабинете в Айви». Он снова бросил взгляд на Ребуса. «Да, в Лондоне. Знаешь, я ведь подумывал перебраться туда. У меня ведь было много друзей там, на юге». «Среди тех, кого Стилфорд упрятал за решетку?» Ребус помолчал. «А почему ты раньше не упоминал, что знаком с Пенненом?» «Должны же и между нами быть хоть какие-то секреты», — насмешливо отозвался Каферти. «Кстати, я навел справки о твоем дружке Джеку. Никаких следов. А ты уверен, что он коп?» Ребус ответил вопросом на вопрос. «А что по поводу счета Стилфорда в отеле «Белморал»?» «Оплачен управлением полиции Латиана и приграничья». «Надо же, как мы расщедрились!» «Ребус, ты хоть когда-нибудь успокаиваешься?» «А почему я должен успокаиваться?» «Да потому что иногда нужно проявлять терпимость. Что было, то бельем поросло. Так говорила Мэри, когда мы работали над книгой». «А я только что пил с ней. Судя по запаху, отнюдь не пепси. Она славная. Противно глядеть, как ты ее используешь». Автомобиль катил по Делкит Роуд. Каферти включил левый поворот в сторону Крейг Миллера и Нидри. Значит, они направлялись либо туда, либо к шоссе А1, ведущему на юг. «Куда мы едем?» — снова спросил Ребус. — «Скоро увидишь. А Мэри вполне способна позаботиться о себе. Что ей сейчас необходимо, так это еще один бестселлер. На сей раз она сможет настаивать на процентах. Я упираю на то, что у меня еще полно историй, не вошедших в книгу. Девочка не захочет со мной ссориться». И очень глупо с ее стороны. «А ты знаешь, какой прикол?» — продолжал Каферти. «Мы заговорили о Ричарде Пеннине, и мне вдруг пришла на память пара историй, связанных именно с ним. Хотя, может, ты и слушать не захочешь». Он снова осклабился. Его лицо, освещенное снизу лампочками приборной доски, казалось сплошь сотканным из теней и полутеней, ну, чисто штриховой набросок оскалившейся горгульи. «Я угодил прямиком в ад», — подумал Ребус. «Такое бывает, когда умираешь и отправляешься в преисподнюю. К тебе приставляют твоего личного дьявола». «Спасение близко!» — вдруг заорал Каферти и так крутанул руль, что Бентли в крутом вираже влетел в ворота, выбрасывая из-под колес тучи мелкого гравия. Перед ними возник какой-то зал, ярко освещенный изнутри, зал, пристроенный к церкви. «Пришло время сказать алкоголю «нет», — ехидно бросил Каферти, заглушив двигатель и распахивая дверь. По афише, висевшей рядом с входом, Ребус догадался, что в зале проходит одно из мероприятий альтернативных саммиту «Большой восьмерки». Районная община в действии, предотвращение кризиса с бесплатным входом для студентов и неимущих. «Скорее для немытых», — пробормотал Каферти, заметив заросшего густой бородой парня с пластмассовым ведром в руках. У парня были длинные темные вьющиеся волосы, а на носу очки с тонированными стеклами в толстой черной оправе. При виде вновь прибывших он подошел к ним, тряся ведром. Внутри звякнули монеты, однако их было немного. Каферти привычным жестом достал из кармана бумажник и вынул 50-фунтовую банкноту. «Пусть послужат доброму делу», — изрек он, протягивая деньги сборщику. Ребус двинулся внутрь вслед за ним, бросив парню с ведром, что Каферти пожертвовал за обоих. Три или четыре задних ряда были свободны, но Каферти почему-то решил не садиться и остался стоять, расставив ноги и скрестив руки на груди. В зале чувствовалось оживление,